Глава 14. Можно сказать, что Лео доволен. Некоторая его нервозность понятна. Его беспокоит то, что все контакты с отрядом производятся через меня. Но в остальном все идет как надо. Деньги он теперь получает от дочернего банка Дюпон. Оружие и боеприпасов у отряда в достатке. Больше не надо считать патроны перед началом акции и устраивать нападение на патрули в погоне за очередным стволом. Мы даже парой портативных огнеметов для зачистки здания обзавелись. Очень удобная штука в закрытом помещении. Будущее, Лео, теперь, если не светлое, то во всяком случае не так беспросветно, как во время нашего знакомства. За прошедший месяц многое изменилось. Коренные горожане больше не смотрят на революционные патрули, как на досадное недоразумение. Их легкое презрение к красным повязкам сменилось глухой враждебностью. Пока эти деревенские оборванцы и отребьи из трущоб Сан-Антонио просто бродили по улицам, цеплялись к женщинам и гадили в темных углах, их брезгливо терпели. Теперь же, после того, как город погрузился в хаос ночных нападений, перестрелок и взрывов с множеством жертв среди населения, все изменилось. Революционная безопасность и патрули устраивают массовые облавы в поисках подрывных элементов. С ростом количества и масштабов диверсионных акций увеличивается и масштаб облав и обысков со стороны революционных властей. Новые хозяева испытывают на себе последствия подрывной тактики, которую когда-то с успехом применяли сами. Репрессии набирают обороты, озлобленные и часто перепуганные бойцы загребают в комендатуры всех и все. Количество ограбленных, избитых и изнасилованных в результате таких облав приводит к тому, что революционерам попросту объявили войну. Мафия, уличные банды, портовые профсоюзы, даже респектабельные торговцы и лавочники, потерявшие доходы из-за исчезновения туристов, объединяются в некое подобие боевых дружин. И при финансовой поддержке бизнес-элиты города теперь уже без нашего участия поджигают дома, где живут революционные боссы. Патрули постепенно исчезли с улиц. Днем все делают вид, что ничего не происходит, но с наступлением темноты патрули отходят от комендатур не далее, чем на квартал. Дальше опасно. Из любой подворотни может прозвучать выстрел или прилететь бутылка с бензином. Снабжение города ухудшилось, имперцы охватили город полукольцом. Попытки властей организовать карточную систему потерпели крах. Владельцы магазинов и лавок попросту попрятали продукты и продолжали продавать их через хорошо охраняемую сеть уличных распространителей. Вооруженные отряды то и дело вламываются в подпольные склады с продуктами, но теперь уже не для поддержания законности, они их попросту грабят, поддерживая таким образом всю систему довольствия. Каждую ночь мы обстреливали очередную комендатуру, часто даже две. Лобовых атак больше не предпринимаем, комендатуры теперь превращены в мини-крепости с окнами, заложенными мешками с песком и с минами и колючими заграждениями на подходах. Кроме нашего, в городе действуют еще два подобных отряда, завербованных имперской разведкой. Теперь уже патруль не выходит на маршрут с численностью меньше 10 человек. Дезертирство из революционных отрядов постепенно превращается в водопад из перепуганного и озлобленного отребья. Бывших товарищей часто находят удавленными. Спрятаться на окраинах под контрольным мафиозным кланом проблематично. Достается и наемникам. Они по-прежнему остаются единственной действенной силой. Беспокоящие минометные обстрелы их казарм стали правилом. Десяток выстрелов из пальмового скверика или двора особнячка и расчет благополучно рассыпается в подворотнях и переулках. Со временем мы начали практиковать тактику засад и расстреливать из пулеметов и базук отряды быстрого реагирования, спешивших на выстрелы, выбивая их практически подчистую. Так что обстрелы теперь производились нами очень обстоятельно. Все окрестные улицы вокруг казарм наемников и их укрепленных районов превратились в залежи замаскированных самодельных мин. Дворники и коммунальная служба объявили забастовку и прекратили работу по всему городу после того, как несколько человек погибли при попытке убрать валявшиеся на тротуаре кирпичи или кучи грязных тряпок. Вонь мусорных баков еще больше подстегнула и без того озлобленное население. Стрелять в комендатуры и патрули начали уже и днем. Еще через месяц революционные силы передвигались по городу только большими отрядами. По ним беспрестанно били снайперы. Управляемые фугасы разносили припаркованные на их пути старенькие легковушки. Мобильные отряды хлестали по ним из пулеметов в упор, высовывая стволы из окон, пролетающих на полном ходу автомобилей. Революционные силы перешли на казарменное положение. Мы заперли их в комендатурах и укрепленных административных зданиях. Полиция устранилась от процесса и теперь демонстративно ловила только уголовников и мелких жуликов, вылезших из окраинных трущоб в надежде поживиться под шумок. Красная повязка теперь не спасала грабителя, и если выдавался случай, копы с удовольствием арестовывали мелкие группы революционеров, отбившихся от основных сил, применяя оружие на поражение при малейшей возможности. Впрочем, задержанные все равно скоропостижно умирали в камерах от острой чахотки или внезапного сердечного приступа. Глядя на посиневшие лица или вывалившиеся изо рта языки, Полицейские и медицинские эксперты только качали головой, подписывая заключение о смерти. Теперь уже сматывают удочки не просто рядовые гериллис. Тайком оставляют свои посты и, переодевшись в рванье, набитое драгоценностями, уезжают старшие сотрудники безопасности, руководство полиции, революционной мэрии. Оставшиеся трясутся возле своих сейфов в глубине казарм и комендатур. И вот настал день, когда наемники подожгли свои казармы и начали отход из города. Ощетинившись стволами, они двигались по всем правилам. Разведка на колесных мотоциклах, моторизованный авангардный отряд, саперы, основные группы и обозы, фланговые и арьергардное охранение. В них не стреляли на этот раз, просто издевательски свистели из окон. Они уходили на северо-запад. Шоссе на Нью-Сальвадор было услужливо оставлено открытым. Но имперской авиации не удалось поживиться. В западном предместье наемники подожгли и бросили всю технику и рассредоточились среди домишек, мелкими группами просачиваясь через перелески в джунгли. Мы уже перестали менять квартиры каждую ночь, город практически наш. С относительным комфортом я устроился в отеле Копакабана под надежной охраной целой стрелковой группы. Я хожу на службу, как на посменную работу, буднично и без страха. В отсутствие постояльцев персонал отеля рад и таким клиентам, как мы. Единственное неудобство – вот уже пару недель нет горячей воды, и обед из простой овсянки в ресторане стоит дороже прежнего банкета. Но мне плевать. Я счастливый обладатель имперской наличности, что регулярно поставляет мне служба безопасности Ахара. Каждую ночь после возвращения из очередной стычки я снимаю стресс и напряжение посредством жарких объятий черноволосых бестий с восхитительно мягкими губами. Посредством этих объятий я пытаюсь передать Шармиле свою страсть и любовь. И крепкозадые смуглянки с благодарностью воспринимают мою искренность, удивляясь самим себе еще больше необычной для белого страстности. И все-таки я продолжаю чувствовать себя неуверенно. Как-то подозрительно хорошо все идет. Весь мой скудный опыт гласит: если сейчас тебе спокойно, жди беды. Жизнь солдата – сплошные качели. Если не наступил на мину в патруле, не торопись радоваться. Завтра снайпер отстрелит тебе ногу. Если нарвался на засаду, не падай духом. Завтра подвезут свежий сухпай и даже пиво. Убили товарища у тебя на глазах. Ну что ж, тем больше шансов за то, что пиво окажется холодным. Я привык быть суеверным. На войне суеверие – не самый большой недостаток. Если тебя пнули, не беда. Радуйся, что не сломали ногу. Если же пинка удалось избежать, смотри под ноги. Где-то тут должна быть свежая куча. Может быть, я потому и жив до сих пор. Дурные предчувствия копятся внутри меня в холодный ком. И вот, наконец, мой чип подает распоряжение. Приступить к выполнению плана «Снегопад». Блокировать объекты номер 6, 7 и 9. И любыми доступными средствами удерживать находящиеся в них силы до подхода дружественных сил. Гласит мыслеграмма. Началось, мать твою, думаю я, и срочно связываюсь с Лео. Все то время, пока идет соединение, я витиевато и бездумно матерюсь себе под нос, раздувая злость на зло мерзкому холодку в животе.